и она уже как неземной, а обычный ангел будет невидимо витать над ними. Глава 6. Памятный Владикавказ. Город замер в ожидании неодолимых перемен. Шумно было только у машины конных повозок, направляющихся по военно-грузинской дороге в Тифлис. Закрылись многие лавки и магазины. Только в одной лавке хозяин, который закупил большую партию балыка, торговали рыбой за старые деньги, называемые ленточными, узкими и длинными, как лента. Общее уныние охватило город, и даже казалось, что поник бронзовый Александр I, красовавшийся у входа на Александровский проспект. И лошадь под ним выглядела обреченной и служащей большой мишенью для вражеской пули. Клемансо писал о царе, что этот человек становится сильным, когда борется за существование своей родины. Но царь, освободивший Россию от наполеоновского нашествия, еще в 1875 году почил в городе Таганроге и ничем не мог помочь своим сородичам, ни гордым видом, ни своими подвигами, за которые, кстати, отказывался принять награды, не принял титул благословенного и запретил возводить ему памятник в Санкт-Петербурге с надписью Александру Благословенному, императору всей России, великодушному восстановителю европейских держав, благодарная Россия. Словно предчувствовал, что через сотню лет изменится Россия, и люди новых поколений снесут его памятник на свалку, что и произошло в 1923 году. Дальновидным был Александр I, и даже издал указ: «Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам». И до сих пор в народе центральный проспект города, официально именуемый Ленинским, люди зовут Александровским. Видимо, многие по привычке, а иные и потому, что он напоминает им давние, более добрые, чем теперь, времена. Георгий Евангулов в рассказе «Суфлёр из будки» дает впечатляющую картину Владикавказа перед приходом красных. Город был похож на издыхающее животное. Оно не умерло. А вороны клевали глаза, стаи мух жужжали над зияющими ранами. По вечерам улицы уже не были освещены. Погасли витрины магазинов, и на затихших улицах одиноко выглядывали на театральной площади огни театра и цирка. Какая бы опасность ни угрожала городу, зрелища уходят последними. Зрелище — это воздух, без которого можно задохнуться в сгущающейся атмосфере опасности. Зрелище как бы подхлёстывает тот остаток воли, который еще скоплен у этого вздыхающего животного города. И чтобы облегчить его страдания, еще не хватало выстрела. И выстрел раздался. 12 четких взрывов один за другим сотрясли город в одно прекрасное утро. То взрывались пороховые склады. Белые врывались в дома, в уцелевшие магазины и, взламывая, уносили то, что даже не могло пригодиться. В руке одного ведро с халвой, у другого вместо фуражки цилиндр, у третьего в руках пакеты с медикаментами. Люди теряли голову. На грани помешательства находилась и Тася, но держала себя в руках, как могла. У нее была одна цель — сейчас спасти от смерти больного мужа, а потом, Если он выздоровеет, спаси от рук красных.